Глава 37. Эва. Знакомый, родной голос отца. Как всегда, одетый с иголочки, высокий, статный, с красивым холодным лицом, он изумленно держал меня за плечи и хмурился, вглядываясь в мое зареванное лицо. Я вцепилась пальцами в его предплечье, меня колотило дрожью. Я не ожидала встретить его здесь. Но если верить словам Севастьянова, в клубе собираются сливки общества, а мой отец, обладающий огромной властью, именно из таких, из самой верхушки. «Папа!» — прошептала я едва слышно. За спиной отца маячила неизменная, едва приметная охрана. «Эвелина, что стряслось? Как ты здесь оказалась?» «Сучка побежала наверх. Схватить! Негодяйка разбила мне нос, а у моего человека оказалась сломана рука!» Визгливо разнесся далеко по коридору голос Севастьянова. Слышался топот ног, голоса все ближе и ближе. На этаж вылетел мужчина в строгой униформе клуба, а за ним спешил взъерошенный Севастьянов, который напоминал возмущенного индюка, и также тряс своей головой, придерживая окровавленный платок у лица. Вот она, сука! Ты за все поплатишься!» Я задрожала. «Помоги, этот урод!» — выдавила я из себя едва слышно. Отец снял руки с моих плеч и сдвинул меня в сторону, кивнув охране. Они мигом встали впереди и оттеснили разъяренного, плюющегося Севастьянова. Сотрудники клуба замерли, переглянувшись. «Кажется, возникло недоразумение», — произнес отец. «Принесите нам холодной воды». Едва дотронувшись до моего локтя рукой, он повел меня по коридору, ввел за одной из дверей. Мы оказались в просторном помещении. Здесь витал запах дорогих сигар, спиртного. Кажется, были какие-то люди за столиком. Но после негромкой просьбы уйти, они покинули комнату. Мы остались одни, наедине с отцом. «Объяснись, что происходит?» Стало тихо. Так непривычно, в ушах зазвенело. Я рухнула на диван и разревелась в три ручья, обнимая себя за плечи. «Ясно. Истерика. Поплачь. Как успокоишься, поговорим». Отец похлопал меня по плечу и отошел, сев рядом на расстоянии руки. Принесли воды. Он сунул мне в руки бокал с водой. Она пахла лимоном и мятой. А на дне высокого бокала постукивали кубики льда. «Пей», — приказал. Я выпила через силу. Успокоилась понемногу. Вытерла лицо влажными салфетками. «Спасибо», — ответила хрипло. «Спасибо, что помог». «Я еще ничем тебе не помог. К тому же, прежде чем, как ты выразилась, помочь, мне нужно знать, что происходит». «Я искала спонсора», — шмыгнула носом. «Хотела расширяться. Большие перспективы. В банке отказали. В еще одном кредите. Потому что у меня уже есть один. Мне нужен был человек, который бы в меня захотел вложиться». «И?» Отец сидел спокойно, только постукивал пальцами по колену. «Рената нашла спонсора. Сказала, человек состоятельный. Мой проект его может заинтересовать. Я и готовила проект, бизнес-план. Севастьянов видел мое заведение, был там. Сказал, что готов спонсировать меня, но попросил о личной встрече. За мной прислали авто. Привезли сюда. Мы поужинали, а потом... Потом...» Я снова чуть не зарыдала. Не могла рассказать о таких гнусностях отцу. Стеснялась. Боялась разочаровать еще больше. Мне было стыдно. «Не знаю, что именно предложил тебе Севастьянов, но о его грязных вкусах наслышаны многие. Этот падальщик питается самой гнилью. Скользкий, мерзкий тип». Отец потер переносицу. Он на меня даже не смотрел. «Скажи, условия были озвучены заранее?» «Что?» «Эвелина, я выясняю детали. Не хочешь говорить, что именно от тебя потребовал этот человек? Хотя бы по факту ответь, как было, честно», — подчеркнул он. «Не знала я ничего», — выпалила в сердцах. «Не знала. Не чувствовала подвох. Черт побери, этого спонсора нашла мне Рената. Посоветовала продать себя, то есть расхвалить проект. Откуда мне было знать, что она не просто оговорилась, а имела в виду то самое? Ведь когда я спросила, она заверила меня, что это термин маркетологов. Термин!» Я чуть снова не разрыдалась. Как только этот Севастьянов озвучил свои гнусности, мол, он хочет посмотреть, как со мной развлекается нанятый им мужчина, я сразу же захотела уйти, это не для меня. Но за мной повсюду охрана. Я без машины. Мне даже в сторону выхода смотреть не дали. В туалете караулили». «Вот, значит, как. Хорошо, посиди здесь, вытри слезы. Отец снова похлопал меня по плечу, на этот раз чуть более сочувственно, поднялся и вышел. Его не было буквально несколько секунд, затем он вернулся. «Севастьянов тебя больше не побеспокоит, но и вкладываться не станет. Думаю, вскоре ему будет сложно вкладываться, в принципе. Неприятности не заставят себя ждать». Сделал паузу. «Моя встреча окончена. Я не планировал задерживаться в клубе и мог бы отвезти тебя домой». «Да-да, домой. Ой, нет, не домой. Я сейчас живу в отеле». «Почему?» «Ремонт затеяла. Капитальный». «В каком отеле?» «Я назвала». «Не самый лучший. Я сниму тебе другие апартаменты, так будет лучше. Пошли». Отец снова едва дотронулся до моего локтя, повел на выход. «Спасибо. Я не ожидала увидеть тебя здесь». «У заведения определенная слава. Как бы ни претило мне знание, что это место для таких типов, как Севастьянов, просто рай со всеми условиями. Клуб пользуется популярностью, и некоторые партнеры предпочитают обсуждать спорные моменты именно в стенах этого клуба», — объяснил отец. «Мне стало легче. Гораздо. Я даже начала дышать и смотреть по сторонам. Но больше всего смотрела вперед, ожидая, когда покину этот клуб, и никогда-никогда больше так глупо не попаду в передрягу. Когда моего лица коснулась ночная прохлада, я снова чуть не заплакала, на этот раз уже от облегчения. Тело вдруг стало тяжелым, стало трудно держаться на ногах. Я неосознанно сделала шаг ближе к отцу. Он крепче обхватил меня за локоть, направившись к ожидающей нас машине. Я перебирала ногами с трудом. Отец буквально вел меня. Может быть, со стороны выглядело так, словно я иду против воли. Как бы то ни было, раздался грохот, кованые ворота отлетели в сторону с треском. На территорию клуба влетела странная машина. У нее были огромные колеса, словно у трактора, а верх, как у обычного пикапа, ядовито-зеленого цвета, с черными языками пламени по бокам. Эта жуткая машина ревела оглушающе громко и катилась прямиком в нашу сторону. За ней бежала охрана клуба, спешно бросая по рации приказы. Машина резко затормозила, и из нее кубарем выкатился Адам. Он помчался разъяренно. «Руки убери от нее, урод!» Я не успела даже рот открыть. Бух! Одним мощным ударом кулака Адам снес моего отца. Его буквально смело в сторону на пару метров. «Адам! Адам!» Я повисла на мужчине, который намеревался превратить моего отца в отбивную. «Ты ударил не того, Адам, остановись! Адам, это мой папа! Он меня спас!» «Что?» К Адаму бросилась охрана отца, завязалась драка. Настал черед Адама получать жестокие удары. Взревев, Адам бешено кинулся в драку. Мои крики никто не услышал. Мужики дрались так, что кости трещали. Слышалась брань и удары, меня деликатно отстранили в сторону. Я подбежала к отцу, который с трудом привстал и держался ладонью за брусчатку, на которой лилась кровь. «Папа, скажи, пусть остановят драку! Это Адам, мой хороший друг!» Я звонила ему. Он собрался меня вытащить, но опоздал немного. Я не успела его предупредить. Просто не успела. Я как во сне была. Думаю, он просто перепутал и точно не хотел тебя бить. Клянусь, это простая случайность!» Взмолилась я. «Папа!» Отец махнул рукой, отдав приказ. Драка прекратилась не сразу, но прекратилась. «Клешни, клешни снимите!» Матерился Адам, которого пытались удержать на месте трое не менее рослых мужчин. Однако это ему удавалось с трудом. Зверь рвался на волю, ронял капли крови и вырыкивался, рыча. «Эва!» «Адам, все хорошо! Ты ударил не того, это мой папа! Он меня спас!» «Что?» Кажется, в пылу драки Адам с трудом понимал, что я ему говорю. Продолжал дергаться и скалиться на охранников. «Успокойся, со мной все в порядке, благодаря вмешательству папы. Прости, что я не позвонила и не предупредила. Все было так быстро, я не успела прийти в себя». Я наклонилась над отцом, который поднимался с трудом. Его даже вело из стороны в сторону. «Кажется, у меня сотрясение», — вяло произнес он. «100 лет не получал по лицу». «Адам хороший, он просто тревожится, он перепутал», — забеспокоилась я. Отец отмахнулся. Рядом с ним засуетились люди. Я подошла к Адаму, которого едва отпустили. Досталось всем, расквашенные носы, подбитые глаза. Придерживающиеся за ребра мужчины расступились, пропуская меня к этому Халку, который до сих пор был на взводе. «Эва!» Адам сгреб меня в охапку до хруста, прижал к себе. Тело окутало пеленой расслабляющего состояния уверенности и защиты. «Как ты, девочка моя, продрогла?» Адам стащил с плеч куртку и набросил на меня. Я утонула в ней. Он снова меня обнял и начал целовать волосы, гладя по спине. «Все хорошо, Адам», — всплакнула я. «Перепугалась. Я долго ехал. Быстрее не мог. Посиделки у брата на другом конце города. Пока ехал, все внутри горело». Сокрушенно вздохнул мужчина. «Я хотел тебе помочь, опоздал». «Нет-нет, ты не опоздал. Буквально немного. По сути, всего на минуту. Я тянула время до последнего. Почти на 2 часа заболтала мерзавца, а потом... Все. Я выкрутилась с трудом, толкнула их вниз по лестнице и побежала, а там... Папа. Не на этаже для извращук, а там, выше, где сидят важные чины. Папа же из таких. Я больше ревела, пока успокаивалась, и говорила с отцом. «Черт», — простонала я. «Надо было помалкивать. А я 1000 раз его назвала папой. При посторонних», — добавила в ужасе шепотом. «Все хорошо, Эва. Как же хорошо. Тебя не тронули?» «Нет». «Хвала небесам». Адам снова меня обнял. «Как зовут того урода?» «Севастьянов его фамилия. Скользкий тип, по словам папы». Он намекнул на неприятности для него. «Даже не знаю». «Надо намекать на могилу для таких ублюдков. Вот что действенно». У него потемнел взгляд. Поза выражала крайнее напряжение. «Не вздумай», — испугалась я, вцепившись покрепче в плечи Адама. «Не надо такой грех на душу брать». «Я бы не пережил, если бы тебя кто-то тронул и обидел. Не пережил просто. Поубивать всех готов». Выдохнул Адам в мою сторону жарко. Поцеловал коротко, но страстно. «Моя... Ты нужна мне, только ты». Адам меня обнял. Я затихла в его объятиях. Душа пела от его слов, а сердце ликовало. «Значит, я твоему папе по башке вдарил», — сказал он. «Хорошее знакомство». «Да, он без раздумий пришел мне на помощь. Не прошел мимо, а мог бы. Мама постоянно говорила, что ему на меня плевать. Она...» Мне едва хватило сил признаться. «Я ей звонила. До того, как позвонила тебе». «Не знаю, чего я от нее ждала. Может быть, думала, что она позвонит тому уроду и скажет, что ошиблась. Она просто посоветовала не подписывать договор, если я не согласна. Если, понимаешь? Неужели она могла подумать, что я на такое согласна?» Я умоляла ее вытащить меня. А она сказала, что не может приехать. Что не может в тот же миг потревожить нужные связи. Нужно ждать день-два. Все кончено. Я больше не хочу ее знать и видеть». Адам застыл, помрачнел. «Вот, значит, как!» — протянул. «Меня коротко позвали по имени, дав знак, что пора ехать. Спасибо, что ты за мной примчался». «Я иначе и не мог. Ты все для меня значишь. Больше, чем все остальное». «Я, наверное, поеду с отцом в больницу». «Не со мной». «Хочу знать, что с ним все в порядке. Поблагодарить. Уже нормально, без истерики. Мне нужно с ним поговорить». Внезапно Адам кивнул и согласился легко. «Хорошо. Езжай с отцом, а я здесь кое-что улажу. В одно место заглянуть надо». Адам поднял мои руки и поцеловал их по очереди. «Я так хочу к тебе. Ты бы только знала». «Извини, я сегодня не в форме». «Да я не про секс», — покачал головой Адам. «Просто хочу обнять тебя, согреть, рассказать, что в мире много всего хорошего. А ты точно самая лучшая». Я вытерла слезы, бежавшие по щекам. «Обязательно. Я позвоню, скажу, откуда меня забрать, хорошо?» «Только маякни, я примчусь хоть на край света». «Буду ждать. А еще расскажешь, что это за трактор, на котором ты приехал?» «Обижаешь. Это же монстр-трак с усиленным бампером. Видела, как ворота вылетели?» С гордостью сказал Адам. «Зверю не страшно ни бездорожье, ни преграды. Я тебя на нем прокачу с ветерком». Я поцеловала любимого здоровяка в щеку, отошла. Моя ладонь выскользнула из его пальцев. «До скорого, Адам!» «Уже скучаю, Эва!» Забравшись в машину отца, я натолкнулась на его ироничный взгляд. «Друг, значит?» Машина тронулась с места. Я оглянулась, посмотрев на Адама. Его фигура быстро удалялась. «Самый лучший!» — зарделась я. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто меня на скорости сбила машина». Все кружится. Это точно сотрясение». «Папа, Адам не хотел. Если ты позволишь, думаю, он объяснится и даже извинится перед тобой». Я автоматически сунула руку в карман куртки Адама, которая была до сих пор на мне, и внезапно наткнулась пальцами на телефон. Достав его автоматически, я ахнула. «Надо вернуть Адаму телефон, иначе созвониться не получится». На заставке были братья — Адам и Якуб. Такие одинаковые. Но Адама я узнала сразу же, и на секунду я просто залипла на картинку, считая его просто идеальным мужчиной. Я хотела попросить водителя, чтобы он остановил машину. Нужно было его вернуть. Но в этот момент произошло кое-что еще. Всего один жалкий миг. Я держала телефон в руках, желая его вернуть. Если бы убрала в карман, не заметила бы ничего, а так... Телефон тренькнул уведомлениями. На экране всплыло окно с частью второго сообщения. «Вот твоя невеста, Адам. Смотри, какая она». Сердце рухнуло вниз. С обрыва.